Борису Яковлевичу поручили руководить лабораторией туляремии, где уже работал Гайский. Знакомство с болезнью грызунов началось для него неудачно. В первый же день Эльберт надышался туляремийной заразы и заболел. Примерно в то же время, когда произошло это несчастье, американский писатель Поль де Крайф на противоположной стороне планеты писал свой новый очерк о том, как Маккой и Фрэнсис открыли туляремию. Из каждой сотни людей, ставших жертвой этой опасной болезни, писал Поль де Крайф, 5 или 6 умирают, иногда быстро, а иногда при явлениях затяжного воспаления легких. Примечание. В США туляремия чаще оказывается смертельной для людей, чем в СССР. Это связано, очевидно, с более сильной вирулентностью, убийственной силой американского микроба. Остальные заболевшие испытывают только ужасающую слабость, выводящую их из строя на 2 месяца, а иногда и на год. Против этой слабости нет лечения, вакцин тоже не существует. Эльберту повезло. Он не попал в число 5 смертников, но переболел жестоко. Заболевание походило как раз на такое воспаление легких, какое описал американский писатель, и от которого, по-видимому, погиб незадолго до того доктор Кроль. Между каменных надгробий, загромождающих монастырский двор, уже начала пробиваться трава, когда, еле переступая на ватных ногах, Эльберт сделал первую неудачную попытку подняться по лестнице на 2-й этаж в свою лабораторию. «Возможно, такое начало было даже благотворным», сказал мне ученый 30 лет спустя, с улыбкой вспоминая, как терзала его туляремия. «Может быть, то обстоятельство, что я на собственной шкуре испытал зло, с которым предстояло бороться, подзадорило мою энергию». Так это было или не так, но, вернувшись в лабораторию, Эльберт, как голодный на пищу, набросился на работу. Пока Борис Яковлевич лежал с высокой температурой и сумасшедшими головными болями, Гайский провел несколько опытов с убитой вакциной, родной сестрой препарата Хатиневера. Он полностью присоединился к мнению Поля де Крайфа. Вакцины пока не существовало. Так называемая убитая вакцина не спасала мышей и свинок от последующего заражения. Летом 1932 года, когда Эльберт начал, наконец, одолевать лабораторную лестницу, всем причастным к туляремийной проблеме было уже ясно, что вести поиски противоядия от туляремии придется сначала. Однако каждый мыслил себе это начало по-своему. На ученом совете выявились 2 точки зрения. «Любая вакцина бессмысленна», — заявили одни. «Этой болезнью можно заражаться без конца. Она не оставляет после себя иммунитета. А раз так, то иммунитета не создаст и вакцина». Такое мнение имело под собой известное основание. Еще до того, как Эльберт и Гайский взялись за работу, их предшественники поставили интересный опыт. Они натирали уже переболевшему кролику глаз кусочком селезенки, взятой у мышонка, погибшего от туляремии. Глаз воспалялся, у кролика наступало вторичное заражение. Такое же заболевание повторилось потом у самого Гайского, когда он нечаянно занес себе в глаз заразу. Очевидно, болезнь действительно не делала переболевшего невосприимчивым к повторной заразе. Другого мнения держался Никаноров. Нет, вакцина нужна, но только убитая. Неудачи прошлых экспериментов – результат ошибки. Можно и нужно найти такую оптимальную температуру, при которой микроб погибает, но его иммунизирующая способность при этом не разрушается. Профессор Никаноров даже предложил убитую вакцину собственного изготовления. Кто же прав? Некоторое время Эльберт не вмешивался в споры. Он только испытал на лабораторных животных вакцину Никанорова и убедился в ее полной неактивности. Медленно и упорно в нем возревала вера в третий, свой собственный путь. Пастер, открывший в 1882 году, что инфекционная болезнь служит предохранителем сама от себя, оставил последующим поколениям отличный принцип, с помощью которого, возможно, стало получать активные вакцины и сыворотки, спасительные лекарства против заразы. Пользуясь этими принципами, продолжатели великого француза создали во всем мире ряд лечебных и предохранительных препаратов против туберкулеза, желтой лихорадки и других болезней. Но, видимо, богатство пастеровской мысли имело для потомков и свои вредные последствия. Вера в непогрешимость Пастера сковала инициативу его научных детей и внуков. Создание вакцины стало неким сугубо практическим прикладным занятием. Казалось, для этого не требуется больше никаких теоретических поисков и обоснований. Очень скоро, однако, начались провалы и неудачи, необъяснимые пастеровской схемой. Профессор Эльберт, успевший в 20-е годы поработать в Париже в лабораториях Кальмета и Безредки, уже ощутил новые веяния. Создание каждой новой вакцины – процесс творческий, требующий от ученого не только эмпирического подбора питательных сред и температур, но и серьезной теории. Прежде чем браться за аппарат, который спасал бы людей от тулеремии, следовало выяснить, оставляет ли болезнь у тех, кто перенес ее, достаточно сильный иммунитет. Действительно ли можно два раза, а то и больше, переболеть этой инфекцией? Эльберт понимал, начинать поиски издалека значило оттягивать день, когда готовый препарат ляжет на стол. Но иначе Борис Яковлевич не умел. Они очень подходили друг к другу, эти два упрямца. Как педантичный Гайский считал делом профессиональной чести, чтобы каждый его опыт ставился без малейшего отступления от заданной методики, так Эльберт не мыслил себе серьезного практического исследования без предварительного глубокого его обоснования. Итак, нужна теория тулеремийного иммунитета. Из всех лабораторных животных для этой цели годились только кролики. В отличие от мышей, длинноухие помощники не погибали в опыте. Кроликов начали заражать целыми партиями. Переболевшим зверькам втирали в глаз зараженный материал. Надо было проследить, действительно ли наступает второе заражение. Приходилось много раз повторять эту процедуру, чтобы не споткнуться о камень случайности, увидеть закон природы в его чистом виде. Вот в кроличий глаз введен острозаразный материал. Глаз воспалился, припух. Но проходит 3 дня, и воспаление как не бывало. Что произошло? Эльберт и Гайски изменили опыт. В кровь недавно переболевшего тулеремия длинноухого терпеливца вгоняют целую растертую селезенку только что погибшей мыши.